Третье. По замечанию очень верному нашего известного философа Соловьева, русская светская поэзия начинается стихотворением Жуковского «Сельское кладбище». Это стихотворение — перевод элегии Грея. Оно было помещено в самом начале XIX века в «Вестнике Европы», издателем которого был творец нашей светской прозы. Стихотворение Соловьева «Родина русской поэзии» по поводу элегии «Сельское кладбище» было впервые напечатано в журнале «Вестник Европы» номер 11 за 1897 год. Посвящено стихотворению Жуковского, вольному переводу элегии, написанной на сельском кладбище, английского поэта Грея. Первый издатель стихотворения Жуковского — Каразин. Стихотворение «Сельское кладбище» не только вполне светское, но и не народное. Городское, а не сельское. Какое вопиющее противоречие представляет «Сельское кладбище» произведение городской Англии нашим народным причитанием, плачем, заплачком по рождению сельских кладбищ деревенской Руси. В одном из писем к Кожевникову Федоров просит прислать ему текст одного из таких причитаний, которое произвело сильнейшее впечатление в детстве на самого Кожевникова. Начиналось оно так. «Привяжу я коня к колоколенке, сам ударюсь о сыру землю, расступися, мать сыра земля, ты раскройся, гробова доска, встань, проснися, родноматушка». В причитаниях народ, сыны человеческие, приказывают земле расступиться и умоляют отцов подняться, взглянуть на своих детушек. За этот один стих можно отдать всю нашу светскую литературу. Можно ли сравнить эту мощь, повелевающую слепой силе, и эту глубину и нежность чувства с унижением высшего, отделившегося от народа класса, этих блудных сынов, перед якобы незыблемыми уставами бесчувственной, слепой силы, с их тупой верою в умерщвляющее всемогущество этой силы и в слабость силы воскрешающей, так что ни крик петуха, ни даже ласточки щебетания, ни дыхание юного дня не могут вызвать умерших. И, наконец, легкомысленное, но твердое неверие этого класса в силу высшего благого существа и в проявление этой благой силы в нашей деятельности, потому что ни гул рогов, ни похвальные речи, как бы они ни гремели, не пробудят умерших наших отцов и предков, а иной деятельности поэт и не допускает. Наконец, лицемерная хвала поселянам, труду умерших крестьян, хвала земледелию, в котором, однако, при большом физическом труде плод есть не произведение этого труда, а случая, каприза природы. Насколько искренне эти хвалы доказывает сожаление британского поэта, вполне усвоенное его русским переводчиком, об угасших талантах, которые могли бы создать такое словесное произведение, как «Потерянный рай», но не могли возвратить его, как слово вообще бессильно возвратить жизнь. К чему же его сожаление, когда нет достойного дела, нет цели для приложения этих талантов?